так ощутимо влияние великого мастера, его поэтики, его метода психологического анализа. Автор книги находится в диалогических отношениях с героями своего повествования, в сопряжении с ними, что позволило ему не ограничиваться беглыми зарисовками, мимолетными упоминаниями, а раскрывать индивидуальное своеобразие каждого из них, внешнее и внутреннее. Современников, встреченных Кузьминской на своем жизненном пути, она представила в их социальной психологической определенности, с четко обозначенным типом существования и бытового поведения. Нарисованные ею выразительные портреты гофмедика Берса и генерала Перфильева, старика Исленьева и помещика европейского склада Дьякова, петербургского молодого человека новой формации Анатолия Шостака и брата кадета Саши, яснополянских крестьян и слуг, дает зримое представление о русском дворянском обществе, столичном, московском, усадебном середины прошлого века. Подлинными шедеврами художественной прозы являются те фрагменты воспоминаний Кузьминской, в которых она рассказывает о своих увлечениях. По сути, это новеллы о любви, где есть герои, обладающие своим характером, своими моральными критериями, и где скрупулезно прослеживается их душевное состояние, сложность чувств и помыслов. Пожалуй, наиболее совершенна новелла, почти достигшая уровня романа, посвященная поединку роковому между серьезно полюбившими друг друга Таней Берс и братом писателя Сергеем Николаевичем. В ней просматриваются все признаки романа. Есть и объективно возникшая трудная драматическая ситуация, динамически развивающийся сюжет и социально-нравственный конфликт, поставивший влюбленных перед проблемой выбора. В новелле этой много действующих лиц. Каждый из них со своим голосом, своей партией, отчетливо выраженной индивидуальностью, своими моральными критериями и миропониманием. То есть события происходят на ясно высвеченном фоне в конкретной социальной среде. Новеллу эту отличает мастерство изображения внутреннего мира влюбленных, глубина психологического анализа, передачи всех оттенков их чувств, переживаний, сомнений и колебаний. Мемуаристка всем строем своего повествования подтвердила, что она училась у Толстого, была его верной ученицей. Толстой как-то признался своей свояченице: «Ты думаешь, что ты даром у нас живешь? Я тебя всю записываю». Что означало сотворение из Тани Берс художественной индивидуальности Наташи Ростовой, обретение ею романной биографии, другой жизни на страницах толстовского эпоса. Но писатель не ведал, что одновременно происходило записывание сестрой Тани всего его и всего окружавшего его в годы творческого взлета мира. Из этого записывания много лет спустя возникла замечательная поэтическая книга, в которой будет воссоздана панорама яснополянской жизни, а ее главный герой, национальный гений, предстанет молодым, в напряжении и борении своих духовных сил, человечным и величественным. Действительно, звезда, взошедшая над Кузьминской, была счастливой и даже очень счастливой. Часть первая. 1846-1862 годы. И где вы, мирные картины прелестной сельской простоты, среди воинственной долины ношусь на крыльях я мечты? Пушкин.